Доброе утро, народ Божий. Утро действительно доброе, потому что, наверное, половина всего мира сегодня празднует Рождество. Конечно, многие празднуют Рождество и все. То есть они не задаются вопросом, Рождество, кого же они на самом деле празднуют. И вчера приехал мой друг Лян, и мы разговаривали вечером, и он рассказывал о том, например, что в Китае там есть тоже такой праздник, тоже, например, как по католическому стилю, 25 декабря тоже люди празднуют какой-то праздник. Но на самом деле многие из них даже не знают, о чем вообще этот праздник. Они знают то, что на открытках там пишется «Merry Christmas» и так далее, но на самом деле они не знают, в чем же состоит этот праздник. И это проблема, на самом деле, не только китайцев, а многих из нас. Порой и наш народ сегодня настолько увлекся праздниками, что празднуют, начиная от Хэллоуина, Ивана Купалы, Пурима, Ям-Кипура и так далее. И сегодня мы празднуем Рождество. Мы празднуем Рождество Иисуса Христа. Мы празднуем Рождество Иисуса Христа, нашего Господа. Давайте откроем наши Библии. И мы посмотрим маленький отрывок. Сегодня не так жарко в зале, поэтому я долго не буду разглагольствовать. Мы просто посмотрим маленький отрывок в Евангелии от Матфея в первой главе о рождении Иисуса Христа. Я прочитаю Евангелие от Матфея, первая глава, с 18 стиха и до конца главы. «Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». Господь, мы благодарим Тебя, Боже, за эти слова, которые записаны для нас. Благодарим Тебя за то, что Ты послал сына своего Иисуса в этот мир в облике человека, для того, чтобы он прожил здесь безгрешную жизнь, для того, чтобы он явил нам свой пример, и мы могли сейчас читать. Мы просим, Бог, о том, чтобы Ты открыл Духом Святым, Боже, всю истину этого праздника, Бог, чтобы мы вспомнили и еще раз напомнили себе той радости, которая явилась этому миру, Боже, с его рождением. Просим, благослови наши сердца, Господь, и вновь обновиться в понимании, Боже, этого праздника, обновиться в понимании того, кто такой Иисус Христос для каждого из нас. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа, действовать Духом Своим Святым. Аминь. Я хотел сегодня обратить внимание, такой отрывочек, я хотел обратить внимание наше всего лишь на один стих, на 23 стих. Здесь дается пророчество, записанное еще в Ветхом Завете, о явлении Мессии. И Бог, Он все так чудно предусмотрел, и многие люди задумываются, многие люди спорят по поводу того, когда же эта дата рождения Иисуса Христа. Кто-то празднует 25 числа, кто-то празднует декабря, кто-то празднует 7 января. Но интересно то, что весь израильский народ, он тоже гадал, когда же придет Мессия. И они тоже думали. И были такие люди, пророки, которым Бог открывал, на самом деле, когда же придет Мессия. И Бог открывал, какие будут признаки того, что придет Мессия. И весь Ветхий Завет, если кто читал, особенно в последних книгах Ветхого Завета, очень ясно говорится о том, что придет это время. Придет эта пора, когда придет он, Мессия. Придет этот Сын Человеческий, который будет на земле, который принесет спасение всем людям. И здесь в 23 стихе мы читаем пророчество, которое записано в книге Исаии, 7 главе. Здесь говорится о том, что сидела во чреве, примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог». Я хотел обратить наше внимание более конкретно на вторую часть этого стиха. «И нарекут ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог». Эммануил – это имя, которое дано Иисусу, имя еврейское, на иврите оно здесь записано. Но интересно, что дальше здесь автор как бы дает нам объяснение, что же значит это имя. Он пишет, что значит «с нами Бог». И это большая радость для нас, что здесь записано, в чем же на самом деле смысл этого имени. Потому что перевод данный имени Эммануил, на то время он был дан на греческом языке. И это значит, что Иисус явился не только для евреев, не только для иудеев, избранного народа, но то, что Иисус Христос, Он пришел для всего мира. Он пришел для того, чтобы избавить от грехов весь мир. Автор Матфей объясняет здесь это имя, что значит «с нами Бог». И очень приятно, знаете, когда мы собираемся на какой-то праздник, и кто-то нам звонит, и мы говорим, мы тут собрались, и он спрашивает, а кто там с вами? И мы начинаем перечислять. Ну, со мной тут Андрей, Володя, большая компания. И человек сразу радуется, он знает этих людей, он знает, что это классные ребята. И он тоже говорит, все, сейчас бегу к вам. И я, когда читаю эти строки, когда я читаю это имя, Эммануил, с нами Бог, я точно так же радуюсь. Давайте задумаемся над тем, что значит для нас эти слова. С нами Бог. Потому что, ну, реально, от этого имени становится теплее, как от каминчика на сердце. Бог стал с людьми. Бог пришел к людям в образе человека. Бог пришел не от того, что люди вынуждали его к этому, потому что, но Бог проявил свою добрую волю. Бог по своему собственному желанию послал своего Сына в образе Сына Человеческого, для того, чтобы Он прожил безгрешную жизнь на земле, для того, чтобы Он явил пример, для того, чтобы Он умер на кресте за грехи всех людей и воскрес в третий день. И показал тем самым, что это спасение, оно доступно всем людям. То, что каждый человек, приняв эту жертву Иисуса Христа, приняв это прощение, он может точно так же сказать, то, что «со мной Бог». Он может точно так же порадоваться, то, что с Ним Бог, а значит, с Ним все, чем Бог обладает. С Ним вся та, все, весь тот мир, с Ним вся та благодать, с Ним вся та милость. И знаете, весь Ветхий Завет, когда мы читаем, и когда я прочитал вот это имя «с нами Бог», это действительно в твоем сердце появляется мир. В твоем сердце исчезает всякое беспокойство, сомнение в том, что я грешный человек и Бог с большой палкой против меня. Но Его имя мы видим с нами Бог. Весь Ветхий Завет, народ израильский воспринимал Бога как нечто недоступное, как нечто страшное. Мы помним, в книгах Моисея записано, когда народ Божий приступил к горе Синаю, то она была там горящая, пылающая, взрывающаяся, и не боялись, они отошли от нее. То есть такой образ Бога был для них. Образ Бога был страшный, образ Бога был справедливый, судья. Но здесь, в Новом Завете, мы видим, что Бог чуть-чуть поменял свое отношение. И в этих отношениях между Богом и человеком уже нет этой связи, которая есть страх. Но в этих отношениях появилась благодать, появилась милость. И когда мы читаем вот это объяснение «с нами Бог», если мы возьмем просто слово «Бог», то это как-то сразу ассоциация возникает, это величие, это страх, это справедливость. Но когда мы вторую часть этого имени читаем «с нами», то мы понимаем, что здесь милость, здесь мир, здесь благодать, здесь радость. И действительно, есть чему радоваться. Есть чему радоваться, потому что Бог пришел в мир, и Он сделал доступным общение с Отцом для каждого человека. Он сделал доступным, свободный, доступным доступ к Нему. Каламбур получился. Он сделал так, что люди смогли свободно общаться с Небесным Отцом через Него. И народ израильский очень долго ждал прихода Мессии, очень долго гадали, каким же он будет. Мы читаем, что пророки много пророчествовали об этом. И вот, наконец, Иисус пришел. И как же его встретили? Узнали ли его? Нет. Немногие узнали Мессию. Немногие узнали своего Спасителя. Немногие приняли его, приняли то, что он говорил им. И интересно, то же самое происходит и сегодня. Многие люди знают, что сегодня Рождество. Но я сомневаюсь, что когда сегодня многие люди вечером соберутся в семьях и не будут праздновать Рождество, может быть, там будут есть кутю или какие там еще там. Сегодня ехал в маршрутке, там говорят, обязательно на столе должно быть 12 блюд. Странное такое, как бы 12, наверное, по числу 12 апостолов, но непонятно, зачем тогда блюдо. Да, это все традиции, которые человек год за годом как-то выстраивал, но за этими традициями потерялся смысл. То же самое происходило и для израильтян. Точно так же были праздники, которые Бог заповедал, конкретные праздники, праздновать им воспоминания о тех событиях, которые были с ними. Мы помним и праздник кущей, да? Мы помним и праздник первых плодов, урожая, и множество других праздников, которые Бог заповедал, для того, чтобы они помнили то, что было в их жизни, для того, чтобы они напоминали себе об этом. И мы, как верующие, мы как церковь, точно так же празднуем этот праздник в воспоминании. Мы все множество раз читали эту историю о рождении Иисуса Христа. Мы все знаем и всю историю Иосифа, и всю Марию. Даже дети, я думаю, если их спросить, они, вот Валик наверняка, все расскажут, как тут написано. Но Бог снова и снова говорит нам о том, что мы народ забывчивый. Мы очень легко забываем. Мы очень легко забываем то доброе, что Бог сделал в нашей жизни. Конечно, нам намного легче помнить что-то злое, что было в нашей жизни. Какие-то проблемы, какие-то неудачи, неурядицы. Но доброе мы забываем. Но Бог заповедует нам помнить об этом. Что же значит с нами Бог, конкретно для каждого из нас? Во-первых, для нас это значит освящение. Иисус Христос пришел в образе обычного человека, и Он прожил святую жизнь на этой земле. Он был на 100% Бог и на 100% человек. В одном лице соединился Бог и человек. И для нас это значит, что мы, как люди, точно так же способны получить это освящение от Него. Мы точно так же при Его силах, при Его помощи способны жить святой жизнью. Способны хотя бы стремиться к этой святой жизни. Способны угождать Ему. Это значит, что с нами Бог предвещает мир на земле. Как я уже говорил, в Ветхом Завете образ Бога, это был образ страшного Бога, который всегда ассоциировался с чем-то, с войной, с какими-то, с огнем. Но здесь, в Новом Завете, мы видим, что с нами Бог, Он предвещает мир. Он предвещает мир для каждого человека. Будь то ребенок, будь то подросток, будь то взрослый человек или седовласый. Он означает мир. И Иисус пришел для того, чтобы дать мир каждому человеку. И будь то маленький, Иисусу все это понятно. Потому что если вы лежали в яслях или вы лежали в кроватке, у меня дома сейчас дочка лежит в кроватке, то Иисусу точно так же все это понятно, потому что Он точно так же лежал в яслях, Он точно так же лежал в кроватке. Если вы когда-то были подростком и как-то были послушны своим родителям и непослушны своим родителям, то Иисусу это точно так же понятно. Он точно так же был подростком, Он точно так же рос в своей семье, Он точно так же слушался своих родителей. Если вы взрослый человек и уже как бы седина у вас на голове, Иисус, конечно, до этих лет не дожил, но все равно, я думаю, что на Его голове тоже была седина, потому что Ему много чего довелось пережить. И там, вися на кресте, я думаю, те переживания, они сопоставимы с тем, что прожил пожилой человек. Все это понятно Иисусу. Поэтому мы точно так же можем сказать, что Иисус точно так же со мной. Иисус точно так же со мной во всех бедах. Потому что если вы когда-нибудь уставали очень сильно, так что у вас, казалось, не было сил, то вы можете знать, что Иисус точно так же уставал. Если вы когда-нибудь были голодны, и вам нечего было есть, то у Иисуса тоже были такие моменты в жизни. Если вас когда-нибудь предавали, то Иисус точно так же пережил это. Иисус точно так же прошел через это, что его самый близкий человек, один из самых близких людей, предал его. Иисус через все это прошел. И вот теперь он говорит то, что я с вами. Точно так же, как в книге Иисуса Навина в Ветхом Завете, он точно так же, как обращался к Иисусу Навину, он говорит: не бойся и не ужасайся, ибо я с тобой. Бог точно так же говорит нам: я с тобой. Я с тобой в каждом моменте твоей жизни сейчас. Веришь ты в меня или не веришь, но я рядом. Просто попроси меня поучаствовать в твоей жизни. Просто примирись со мной. И как мы, зная то, что имя Бога Эммануил, имя Бога с нами Бог, можем отвергнуть его? Если Бог сам сходит с нам, к нам с небес и протягивает нам руку этого спасения, этого прощения, как мы можем отвергнуть его, зная, что он несет мир, он несет милость, радость и благодать? Как мы можем сказать ему нет? Иисус протягивает эту руку, он говорит: я с тобой, с нами Бог. И это большая радость, потому что с этого момента началась новая эпоха в жизни церкви, в жизни народа Божьего на этой земле. Потому что народ Божий получил свободный доступ к Отцу. Он смог общаться с Небесным Отцом. И точно так же мы теперь можем говорить, что с нами Бог, потому что с каждой нашей нуждой мы можем обращаться напрямую к Богу. Иисус Христос, Он сам говорит, что Он наш ходатай, и Он ходатайствует перед Небесным Отцом о всех наших нуждах. И будь то, какие бы угодно нужды ни были, будь то у ребят там нужда, я не знаю, какое-то домашнее задание сделать или занять первое место на конкурсе по танцам, да, Валик? Или кого-то из подростков там сдать какой-то экзамен или контрольную написать. Или у кого-то из взрослых, чтобы там ребенок не плакал по ночам и хорошо спал, и хорошо ел и так далее. Мы думаем, со всеми этими нуждами мы можем обращаться к Богу. И мы можем обращаться напрямую. Иисус Христос сам говорит: не забудьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте желания свои пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого разумения, исполнит желания ваши пред Богом. С нами Бог. Это повод радоваться для нас. И сегодня, если действительно признаешь, что Он Эммануил, то что Он с нами Бог, то обратись к Нему. Подумай о том, что значит этот праздник, что значит рождение Иисуса Христа лично для тебя. Дорого ли для тебя это событие? Что оно значит для тебя? Принес ли Иисус своим приходом в этот мир что-то в твою жизнь? Если никаких изменений в твоей жизни это событие не принесло, задай вопрос: почему? Тебе не нужно это? Или как-то ты недостоин этого? Или Бог недостоин того, чтобы быть в твоей жизни и помогать тебе? Это вопросы, над которыми стоит задуматься. Но мы можем быть уверенными в том, что отношение Бога к нам – это не отношение злого судьи, но это отношение милостивого Бога, который хочет быть рядом, который хочет держать за правую руку и вести через все жизненные обстоятельства. И Он тот, который способен провести через все жизненные обстоятельства, какие бы они ни были. Бог призывает нас к тому, чтобы мы были точно так же с Ним, как Он с нами, чтобы мы не отпускали Его. И это призыв ко всем нам, ко всей церкви. Если с нами Бог, то разве можем мы говорить, что что-то для нас невозможно? Если с нами Бог, то можем ли мы говорить, что мы на что-то не способны, или у нас не хватит сил, или у нас не хватит каких-то ресурсов? С нами Бог. Чего нам можно бояться? И даже сегодняшнее служение – это как-то благость Бога и благодать. То, что все мы собрались здесь, то, что как бы есть вся аппаратура здесь. Ну, могло и этого не быть. И те, кто знает, обстоятельства складываются по-разному, но с нами Бог. И мы молимся и просим Бога о Его устройстве в нашей жизни. И пусть Бог благословит нас в этом году и в течение всего года помнить, что имя Бога – Эммануил, с нами Бог. Аминь.